С работы Добрынина и Воплахов возвращались дальним путем по берегу реки. Тропинка бежала метрах в 10 от воды. Заходившее солнце краснело на глазах, ветерок, дувший с реки, был приятно влажен. «Теперь ты тоже народный контролер, такой же, как я», — задумчиво говорил Воплахову Добрынин. «Поздравляю». Воплахову документ с самого начала понравился. И настроение его было отличным от настроения старого друга и товарища Добрынина. Но, понимая состояние своего друга, Дмитрий хотел как-то ободрить Павла. Хотел сказать ему что-нибудь приятное. «Знаешь, — заговорил Уркуемец, — а давай в реке искупаемся». Добрынин остановился и внимательно посмотрел на Воплахова. «А ты плавать умеешь? — спросил он. — Нет, но ты ведь умеешь?» «Я умею». «Ну, давай», — согласился Добрынин. Последовавшие затем дни содержанием работы не отличались от предыдущих, но в саму жизнь народного контролера Добрынина ворвалось нечто новое. Это новое началось с зарплаты в 450 рублей, полученной у кассира фабрики. Деньги Добрынин положил в вещмешок, не придав им большого значения и не видя причины их использовать. Воплахов же, наоборот, тот же день сходил в магазин, купил себе пиджак и кепку. Через пару дней в комнату народного контролера пришел директор Фомичев с крупной брюнеткой, оказавшейся председателем профкома. Эта брюнетка, а звали ее Серафима Ильинична, приняла народных контролеров в профсоюз и попросила сразу же заплатить членские взносы. У Добрынина с собой денег не было, из-за него заплатил Воплахов. После этого директор поздравил своих друзей со вступлением в советские профсоюзы, пожелал им побед и ушел следом за брюнеткой, даже не спросив о проценте брака. А процент брака тем временем уменьшился почти до нуля. Дырки и дырочки контролеры заклеивали сами и теперь отбраковывали только те изделия, спасти которые было невозможно. Чаще всего это были красноармейцы и рабочие с непроклеенными швами. По вечерам народные контролеры все чаще ужинали в общежитии. Пищу готовил Уркуемец, и была она вкуснее столовской еды. А вскоре фабричная столовая вообще прекратила готовить ужины, потому что жизнь улучшилась, и люди стали более самостоятельными. В том, что жизнь улучшилась, у Добрынина тоже уже не возникало сомнений. Особенно после того, как Воплахов убедил его зайти в новый гастроном. Увиденное там изобилие просто потрясло Добрынина. А когда среди этого нагромождения съедобных товаров увидел народный контролер пачку печенья на посту, комок подкатил к горлу, и нахлынули воспоминания, оказалось бы, совсем недалеком, на таком трудном и героическом прошлом. «Неужели, — думал Добрынин, — все трудности и тяготы позади? Неужели больше не будет лишений?» И думал он об этом с чувством тоски. Ведь небывалый героизм прошлых лет на его глазах становился частью истории, а у подрастающей молодежи после окончания войны практически не оставалось трудностей, преодолевая которые, можно было бы победить природу и добиться невозможного. Жизнь становилась все больше и больше размеренной и монотонной, снова на один час сократился рабочий день, и возникли новые проблемы. Что делать летними теплыми вечерами? Уркуемец быстро находил ответы на подобные вопросы, но Добрынину даже думать об отдыхе было трудно, и только воспоминания о севере успокаивали его. Мысли о прошлом становились снотворным, а само прошлое возвращалось иногда по ночам в виде длинных, полных трудностей снов.